«Как же сложно нам будет общаться с этими амрикеями», — заметил Суфвари. «Мы думаем, на галактическом. Уховертки переводят это на Лоора Нуксресер, водный стебель переводит на Танга Круттия, а шкура переводит на Мургаглайс. С любого кролика мысли, попытавшегося проскользнуть через такие сети, наверняка сдерут шкуру. Некоторые деревушки, мимо которых они проплывали, были брошены. И Мэрона вспомнила, что арфы спустились с предгорий, согнав медведей и прочие племена, кто там обитал. Арфистка сочла подобное большой несправедливостью по отношению к медведям, но водный стебель объяснил, что воины медведей раньше отняли те земли у воинов ворона, которые сейчас жили в долине дальше к востоку. «Таков путь мира», — сказал он. «Однажды придут твои люди и прогонят даже могучих нуксрьесров». «На это может уйти много времени», — ответила Меорана. Но водный стебель лишь покачал головой. «В мое время, или во время моих детей, или детей моих детей, но они придут наверняка. Перед вашей мощью мы — ничто. А те, кто обладает силой, используют ее, если только их не останавливает страх». Меорана могла бы поспорить с этим, но в разговор вмешался Донован. «Когда Ардри узнает, что из Конфедерации в глушь ведет забытая дорога, сможет ли он оставаться в стороне? Что, если Конфедерация заново откроет дорогу? В конечном итоге вопрос будет состоять не в том, смогут ли эти люди продолжать убивать чужих детей и резать глотки путешественникам, а в том, кто станет ими править, Ардри или названные». По пути к исконным землям Арф они протащили каноэ мимо множества порогов и водопадов, но поняли, почему ни один из них не обозначался хотя бы порядковым номером, только когда неделю спустя вышли к подножию Длинной Ноги. Водопад Длинной Ноги назывался третьим водопадом, поскольку ничто на всей протяженности реки не могло сравниться с ним, кроме двух братьев ниже по течению. В отличие от ревущего и второго, третий водопад не срывался прямо со скал. Горы здесь были более крутыми, но отвесные скалы появлялись уже под самой вершиной гряды. Длинная Нога катилась с полмили по склону, извиваясь, брызжи пеной и танцуя в своем русле, словно ребенок на водяной горке в парке развлечений, прежде чем влиться в Гриперзии внизу. Скалистые склоны были безжизненны, лишь на южной стороне чахлые деревца с трудом вырастали до уровня груди и тянулись ветвями к востоку. «Это зачарованный лес», — боязливо сказал Теодорг, но Поули рассмеялся и обозвал его «псом с прерий». Кормящий ворон указал на пик. «Эмрикии обитают там, где их никто не может потревожить. Они спускаются с гор только ради отмщения за то, что считают несправедливостью. Но никогда не захватывают земли тех людей, которых одолели, ибо они не только слабаки, но и трусы». Меорана уставилась на высокий склон горы и подумала, что они не слабаки и не трусы, а просто рассудительные люди. «Но иногда приходит время, — однажды сказала ей Банбриджит, — когда граница между ними размывается». Странное дело, Меорана не вспоминала о матери много дней, а теперь ее голос показался таким настоящим, что она едва не обернулась, ожидая увидеть ее рядом. Она глубоко вдохнула, выдохнула. На вершине горы воздух станет еще более разреженным. Надо бы поберечь запасы листьев какао. «Как мы туда поднимемся?» — спросила она у кормящего ворон. «Каноэ нам больше не потребуется», — ответил воин Арф. «Скажи что-то, чего я не знаю», — подумала Меорана. «Я спрашиваю не о том, на чем мы доберемся до вершины, а как». Мужчина неопределенно махнул рукой. «Там есть тропа. Мы оставим вам яамов». Яамы были странной породой волосатых ямалов, живущих в высокогорье. Они славились дурным нравом и часто плевались, но уверенно чувствовали себя на горных тропах. По Мультавии шел плот с двумя такими животными, и его прибытие ждали к утру. «Выполнять условия соглашения — нелюбезность», — подумала она, — но вслух сказала: «Ваша безвозмездная щедрость известна повсеместно, и пусть странное будет менее таинственной в вашем путешествии». «Вы не идете с нами?» Из ее уст это прозвучало не как вопрос. «Это не наше путешествие. Наш путь лежит в Нижние земли, где можно обрести славу и пастбище. Эмрикеи дикие и нищие, а они не ведают чести. В их краях не добыть славы. Мы оставим вам сумку с золотом, чтобы заплатить им, и пищу, что вы принесли с собой». «Как щедро с его стороны», — тихо заметил Теодорг. «Он боится эмрикеев», — подумала Меарана. Они разожгли костер и провели ночь в его подрагивающем свете. Приближалось время, когда рассчитывала вернуться капитан Барнс. Да чего хорошо будет снова оказаться в мире ванн и книг. Поули и Тедди спорили, кто больше работал, разгружая каноэ, и дело чуть было не дошло до драки. Но Донован успел разнять их. Софвари, чье оборудование выбросили в ревущее ущелье до того, как он загрузил данные в накопитель, впал в мрачную апатию. И даже не пытался брать мазки с внутренних сторон щек. «Какая-нибудь банда дикарей все равно уничтожит образцы», — сказал он. Больше не слышалось ни медоточивых слов, ни умных наблюдений. Билли тоже почти не разговаривал и смотрел на все с угрюмым фатализмом. Меарана немного попела, а потом, сославшись на усталость, отпросилась спать. Орфистка отошла в сторонку и, присев на границе света, достала медальон. Цепочку с ее шеи сорвали арфы в ревущем ущелье, и теперь надо найти другую. «Они там», — думала Меарана, — «люди, изготовившие медальон». Девушка размышляла о том, через сколько рук он прошел, чтобы попасть к людям Лафеева в речном мосту на берегу широкого Ариндукстра. «Завтра», — подумала она, глядя в небо над склоном горы. Плот прибыл в полдень, и компания нагрузила яамов для подъема к граду на холме. Кормящий ворон собрался уходить. «Пусть странное поможет тебе отыскать мать», — на прощание пожелал он. Он подошел к кроличьей шкуре и сказал: «Я дарую тебе свободу, кроличья шкура, и прошу тебя подарить им мой поцелуй дружбы». И он взял ее за руки и поцеловал в губы. Все опять замолчали. Ветер шумел в кронах деревьев. Весла отбывающих каноэ с плеском погружались в воду. Длинная нога рокотала и гремела. С высоты донесся крик орла. Внезапно Меарана ощутила себя такой одинокой, как никогда раньше. Она задрожала и запахнула куртку из всяк наряда, чтобы хоть немного согреться. Они с Донованом подошли к кроличьей шкуре, которая стояла на берегу реки, наблюдая за отплывающими арфами. Когда последнее каноэ миновало изгиб и исчезло за зарослями ивняка, она плюнула в воду. Меарана понимала, что та вряд ли питала нежные чувства к своим поработителям. Это был суровый мир, но все имеет свои сильные и слабые стороны. Однажды мать сказала ей, что никто не вправе первым кинуть камень в другого человека. «Но это не значит», — всегда добавляла она, — «что никто не заслуживает того, чтобы кинуть в него камнем». «Пойдем, кроличья шкура», — сказала орфистка, зная, что та не поймет ничего, кроме своего имени, которое Меарана научилась выговаривать на танго-крутье. Но девушка запрокинула голову, и две черные косы взметнулись, будто плети. Она сказала что-то мстительным тоном и сорвала с себя длинную льняную сорочку. Меарана остановила ее руку, их взгляды встретились. Кроличья шкура поджала губы и сбросила ее ладонь. «Думаю, мы поняли послание», — заметила Меарана. «В чем дело, Донован?» «Кажется, я понял, что она сказала. Когда ты назвала ее кроличьей шкурой, думаю, она сказала: меня зовут Чейн Гостья Уайт». Моя уховертка молчала. «Дело не в уховертке, это педант. Я знаю этот язык, хотя непонятно откуда. Ты никогда не рассказывал о своей молодости. Если я вспомню ее, расскажу тебе первой». Он сказал Чейн что-то на таком же тягучем и утробном языке. Девушка нахмурилась, внимательно прислушиваясь. Хотела ответить, но только покачала головой и пожала плечами. Они вернулись к остальным. Все уже закинули на спины рюкзаки и собрались возле яамов. «До меня дошло», — неуверенно произнес Донован. Может, когда-то я знал похожий язык? Чейн повела их по опасной тропе, которая то сужалась до уступов на самом краю пропасти, а то и вовсе исчезала, оставляя лишь выемки для рук и ног в скале. Не самый легкий путь. Однажды Билли оступился и сорвался бы, но Донован поймал его за руку и затащил обратно. Во время восхождения Донован пытался припомнить смутно знакомый язык Чейн. Флот сокровищ покинул Терру задолго до чистки. Значит, люди должны были общаться на Тантамиже, лингва франка той эпохи. Но не стоило забывать о Врадде, Джунгво, Мурканцах, а также юрпейцах с их нищим классом Роуми. В эру аудио языки менялись не так быстро, как в эру печати. Но хотя аудиозаписи дольше сохраняли классическое произношение, тем не менее согласные смягчались, гласные смещались, склонения растворялись. У потомков чистки они трансформировались не так, как среди потомков флота сокровищ. На старых планетах сознательно соединили различные языки, дабы воспрепятствовать общению среди беженцев, так что речь периферии представляла собой более пеструю смесь, чем в глуши. Вот почему он понимал отдельные слова, но не смысл сказанного. Ищейка работал над этим. Иногда Донован скучал по голосам в голове. Невзирая на склоки, в их какофонии ощущалось единство. Время от времени он слышал шепот напыщенных раздумий педанта, язвительные умозаключения ищейки, тревожные окрики внутреннего ребенка. Но теперь у него было чувство, что это он раздумывал, приходил к умозаключениям и тревожился, что это было одно «я», пусть даже оно состояло из отдельных частей его разума. Чего греха таить, он даже скучал по этому скользкому старому пройдохе Фудиру. «Я же говорил, ты будешь по мне скучать», — произнесли его губы. И Донован улыбнулся, продолжая карабкаться в горы. Они пересекли гряду, и начался спуск через лес. Ярко-синие птицы с топорщащимися хохолками с любопытством поглядывали на процессию, пронзительно чирикая вслед. Дорога была протаренной, но пока им не встретилось ни единого следа людей, которые могли бы ее проложить. Из леса они вышли в широкую высокогорную долину, и Донован увидел шахматную доску полей и небольшие хозяйства, огороженные каменными стенами и заборчиками. Дома были крыты покатыми торфяными крышами, дым из труб стелился по земле, мужчины и женщины отрывистыми командами остановили запряженных в плуги химмеров, с интересом наблюдая за приближающимися путниками. Недалеко от каждого лежала длинноствольная винтовка, а кое-кто уже сжимал оружие в руках. «У них огнестрельное оружие», — поразилась Меорана. «Его нет даже у нукс-реестров». Донован что-то крикнул и помахал рукой ближайшему фермеру. Мужчина после недолгого колебания махнул в ответ, потому что узнал слово или догадался, что его приветствуют. Они подошли к небольшому мосту через стремительный горный ручей, приток Мультавии, который вместе с ней вливался в могучий Ариндуксор. По другую сторону на островке выстроились в ряд всадники. Но вместо того, чтобы пересечь мост, Чейн опустилась на колени на берегу, окропила себя водой и подождала, пока капли стекут по лицу и рукам. «Оксоджа! Оксоджа!» Софвари спустился чуть ниже по течению и уселся там. «Странно», — сообщил он. «Они вырыли два туннеля под ручьем. Зачем?» Немного дальше возвышалась статуя богини с фонарем в руке. Люди на берегу старательно пытались не обращать на новоприбывших внимания. Ям, которого держал Донован, заржал и натянул узду, потом он плюнул в Донована. Человек со шрамами резко высказался на тиранском жаргоне о родителях животного. Один мужчина за мостом повторил фразу, добавив жест пальцем. Похоже, смысл некоторых слов почти не поменялся за века. Ну, конечно, этого мало, но для начала сойдет. Донован обменялся ухмылками с мужчиной. Да, жизнь злая сука. К берегу ручья протолкалась пожилая чета. «Чейн!» — воскликнули они. «Чейн! Гуюхксупекс! Дьюждуэвда уйодай!» Хотя ручей можно было перейти вброд, Чейн побежала к мосту и, прошлепав по нему босыми ногами, бросилась к старикам в объятия. Остальные эмрикии захлопали в ладоши и закричали «Кру!» словно карканье вороны, только более гортанное. Донован почти разобрал, что они говорят, но смысл сказанного ускользал от него, будто девчонка из таверны. Он подозвал переводчика арф водного стебля. «Господин Донован», — сказал тот, — «эти люди не любят арф. Много дурной крови. Скажите им, что я речник из Драйлоура. Я и есть речник, ведь я покинул края арф много лет назад». Поули скривился. «Похоже, арфы плодят только трусов и головорезов». Донован не понимал, чем хладнокровные бойцы лучше диких и эмоциональных эньруниев. «Держись рядом», — сказал он водному стеблю. «Чем больше ты разговариваешь на Лоура Нокстриестр и меньше болтаешь на Танго Круттие, тем больше успокаиваешь их». «Софвари, держись за моего Яама! Мерана готова?» Донован, Мерана и водный стебель двинулись по мосту. Эмрикеи встревоженно подсчитывали численность группы и оценивали, насколько опасны Теодорк и Поули. Они опознали оружие в девятке Теодорка и, возможно, в парализаторах, которые несли Донован и Билли. Жители Горной долины не пользовались высокими технологиями, если не считать таковыми порох и водяные мельницы, но могли определить их на вид. «Поприветствуй их по-дружески», — сказал Донован переводчику. Водный стебель произнес что-то на танго, эмрикеи недовольно забормотали, услышав язык своих врагов. Сейчас Чейн держала судьбу пришельцев в своих руках. И Донован увидел в глазах девушки, что она это понимает. Ей стоило только сказать своим людям, что она жаждет мести. Но Чейн знала, что чужаки, хотя и были в хороших отношениях с ее поработителями, но они принадлежали к их роду. Странная одежда и снаряжение свидетельствовали о большой силе. На что они способны, если их оскорбить? Наконец девушка сказала что-то на танго и опустилась на колени у ручья, набрала воды в рот и выплюнула обратно. «Если хочешь их успокоить, — сказал Донован водному стеблю, — всякий раз, когда что-то говоришь на танго, промывай рот и сплевывай». Речник заортачился. Прямо здесь и сейчас он не хотел, чтобы его приняли за арфу, но он не собирался вовсе отрекаться от своего народа. Впрочем, здравомыслие победило, и водный стебель сделал так, как посоветовал Донован. Мэрона подняла медальон, чтобы все могли его рассмотреть, и Донован сказал: «Мы пришли в поисках того, кто сделал это, ибо мы хотим знать, где то место, в котором огонь сходит с неба». По растущей толпе прокатились восхищенные вздохи. Донован услышал, как они повторяют «Эль Бхвека Эсгойфро» и «Эль Загвипхойшис», а потом люди разразились радостными криками и расступились, открывая путь в Даците. Всю дорогу до деревни им рукоплескали, и Донован заметил, что его спутникам понравился столь радушный прием, но сам он слегка встревожился. «Что-то тут не так». «Я работаю над этим». Он окинул деревню взглядом в поисках путей для побега. «Просто, на всякий случай», — объяснил внутренний ребенок. Тем временем Донован продолжал улыбаться обступившим их людям. Пусть они не понимали его слов, дружелюбного тона вполне хватит. Вся Дацити помещалась на длинном узком островке между Ксоджей и Раюездами. Кроме рассеянных по долине фермеров, почти все эмрикеи жили на этом клочке суши. Хижины жались одна к другой, а кое-где даже располагались друг над другом в три этажа, соединенные лестницами. Между домиками пролегали хорошо протоптанные тропы, прямые как стрела, за исключением тех, которые велись вдоль ручьев. Многие дорожки были вымощены досками или брусчаткой. Донован решил, что племя терпело такую тесноту ради обороны. Ручьи, хотя не слишком широкие, все же обеспечивали кое-какую защиту от внезапного нападения. Что бы ни угрожало ей раньше, сейчас долина Эмрикеев была безопасной и мирной. Другие местные племена давным-давно присоединились к их конфедерации. Оорах когда-то совершали набеги в Эмрику для захвата женщин, но такое случалось все реже и реже. Иногда в поход на Кобберджобл собирались отряды храбрецов из арф, но дорога была слишком опасной, стражи чересчур бдительны, а воины эмрикеев очень дисциплинированы. Арфам пришлось покинуть долину Длинной Ноги, свалив вину на плохой урожай, хотя на самом деле их прогнали эмрикии. В центре Доцити обнаружились большой прямоугольный выгон для овец и пруд, в котором разводили рыбу. Ее и подали гостям в тот самый полдень на великом празднестве в честь их прибытия. Дамайре, староста деревни, поприветствовал их, и когда со всеми формальностями было покончено, Меарана наконец получила ответ на интересующий ее вопрос. «Небесный огонь сходит вон там», — сказал водный стебель, когда Дамайре указал на пологую вершину в дальнем конце долины. «Каждую ночь», — добавил Билли Чинс, — «чтобы готовить им еду». Дамайре рассмеялся шутке звездного человека. «Ты забавный», — сказал он курьеру конфедерации. «Это просто суеверная легенда». «Нет, это сперма неба. Когда Бог возбуждается, он приходит к нашему миру, дабы его оплодотворить. Небесный огонь — его семя извержения». «Огонь с неба встречается с утробой в земле, глубоко пронзая ее». «Да ладно», — с каменным лицом сказал Билли. «Мы ведь не верим во всякие суеверные легенды». «Сперма», — задумался Донован. Почему-то у него не выходило из головы сказанное Меараном на звездной лестнице у Сиги Охары. «Тогда почему огонь с неба?» «Потому что Бог этот горячий. Бог любит мир, поэтому возвращается к нему снова и снова. И это прекрасный мир, хотя я и не знаю других». Между трехъярусными домиками Донован видел возделанные поля долины Эмрика, которые тянулись до окружавших ее лесов и гор. Он не мог сказать Дамайре, что тот ошибается, поэтому Донован поинтересовался у старосты, сколько Богу нужно времени, чтобы возбудиться. «Трудно сказать», — услышал он ответ. «Боги не похожи на нас, но должно быть осеменять целый мир утомительная работа. Я спрошу Эфрезде, что смотрит за небом. Ее перечетная доска подскажет нам, когда мир совокупится». Эфрезде, что смотрит за небом, той ночью провела несколько часов в молитвах, а затем с помощью секстанта вычислила позиции ключевых небесных тел. Но поскольку она занимала должность всю жизнь и ежедневно обновляла наблюдение, ей не потребовалось много времени, чтобы завершить пророчество. «Через один десятидень и половину десятидня», — сообщила она на утренней молитве, — «сойдет огонь и войдет в колодец на пределе мира». Позже, за завтраком, она добавила: «Похоже, вы прибыли вовремя». Другая женщина с золотой кожей, спустившаяся в небесной колеснице, пришла в прошлом году, но время оказалось неподходящим, поэтому, побыв недолго у Орах, она вознеслась на небеса. Колени орфистки подкосились, но Донован схватил ее за одну руку, Софвари поймал за другую, и вместе они удержали ее. «Мама!» — чуть слышно прошептала она. Возможно, именно это слово почти не изменилось за долгие века. Ибо Чейн, гостья Уайт, повернулась к ней, и в ее глазах промелькнуло понимание.